Глава 41. Кристо жил в кирпичном таунхаусе в Пиралес-дель-Рио, который когда-то был отдельным муниципалитетом, но позже вошел в состав соседнего с Вильяверде района Хетафе. Сбоку к зданию примыкало второе точно такое же. За домом, построенным лет 30 назад, располагался небольшой дворик, почти полностью занятый бассейном. Сейчас он был накрыт до наступления хорошей погоды. «Летом мы тут устраиваем барбекю с купанием. Пока без купания придется обойтись. Но вот в июле...» Жена Кристо, Белен, была младше его лет на 20. Она приняла Рейс очень тепло и сразу протянула ей коктейль. «Кава с апельсиновым соком. Но если хочешь пиво...» «Нет, лучше каву. От пива я толстею». «Я давно хотела с тобой познакомиться. Муж много о тебе рассказывал. Говорит, с тех пор, как ты пришла, Фабиан прямо расцвел. Это мне повезло каждый день с ним дежурить. С ним весело. А уж каким он был раньше. Видела бы ты его тогда. Это замечание заинтриговало Рейс. Белен словно намекала на какое-то трагическое событие в жизни Фабиана. Что ж, со временем она все выяснит. Рейс сделала глоток коктейля. Он был неплох, но ее по-прежнему мутило. Она прошла среди гостей. Весь отдел явился с семьями. Намбелла, Грегор, который выглядел так молодо, как будто сбежал на перемене из школы. Его жена, судя по огромному животу, должна была вскоре родить. Ричи, обычно замкнутый, улыбался и даже болтал о чем-то с женой Намбеллы. Полной дамой лет 60, которая обращалась с ним как с внуком. В саду воцарилась приятная атмосфера домашнего праздника. Трудно было не почувствовать теплоты, с которой относились друг к другу сотрудники отдела. В семье Рентера такого не было. Крейс подошел к Кристо в фартуке, имитирующем платье танцовщицы фламенко, с подносом крокетов в руках. «Мое фирменное блюдо. С хамоном». «Ну-ну», — рассмеялась Белен. «Их делает моя мать и присылает нам в замороженном виде». «Не слушай мою жену. Она профессиональная лгунья. Ее мать скажет тоже. Да ее мать даже бутерброд сделать не может». Кристо рассмеялся и рассказал, как однажды его теща своей стряпнёй чуть не отравила гостей. От него веяло простотой и доброжелательностью, перед которыми трудно было устоять. Но Рейс вспомнила, с каким ужасом Фабиан говорил о начальнике утром. Она и сама видела Кристо с другой стороны. Он чуть не застрелил ее. И, глазом не моргнув, избавился от трупа Делли. «Поверить не могу, что они размороженные. Вкусно». «Я же говорю, сам сделал. А ты готовишь?» «Я блестяще открываю банки», — отшутилась Рейс. «Отлично, пошли. Как раз надо открыть мидии». Кристо повел ее внутрь. Стандартный дом представителей среднего класса. Без излишеств, призванных восхитить гостей. Из необычного — только огромный телевизор с изогнутым экраном в гостиной. На кухне свежий, но не очень изысканный ремонт. Мебель в псевдодеревенском стиле и два холодильника. Один был забит пивными банками и бутылками. «Хочешь, возьми пиво». «Коктейль моей жены допивать не обязательно». Стакан с кавой успел нагреться в руке Рейс. Из-за тошноты пить она не решалась. «Очень вкусно». «Белен классная». «О, да. Очень важно, чтобы близкий человек понимал и поддерживал тебя. А у тебя есть парень?» «Нет, у меня никого нет». «Ты поосторожней с Фабианом. Он тот еще кобель. Позже познакомлю тебя с детьми. Мои двое и отпрыски Грегора бесятся все вместе на чердаке. Откроешь эти банки, ладно?» «У Грегора есть дети? Он такой молодой». «Трое. И четвертый на подходе. Они с женой сами почти дети, а плодятся как кролики. А я, наоборот, поздно стал отцом. Жизнь такая непредсказуемая штука». Рейс открывала консервы, мидии, анчоусы, гребешки и выкладывала их на продолговатые тарелки, пока Кристо смешивал тинто де верана. «Вчера все нормально прошло. Подстава, конечно, с этим дождем, но вы с Фабианом справились?» Кристо застал Рейс врасплох. Она не ожидала, что тот вдруг заговорит о работе. «Да, все прошло нормально». «Жалко мне Дели. Если бы не наркотики, все у нее могло хорошо сложиться. Красивая она была. Она точно от передоза умерла? У Рейс часто забилось сердце. Может, она зашла слишком далеко? Она продолжала раскладывать по тарелкам анчоусы и гребешки, делая вид, что не придает разговору особого значения. Я видела на мешке кровь. Рейс почувствовала, что Криста мгновенно отвлекся от вина и пристально посмотрел на нее, вероятно, пытаясь понять, к чему клонит новенькая. Мне сказали, что от передозы, я поверил. Иногда нам приходится делать что-то, чего делать не хочется, чтобы в нашем районе все было в порядке. Понимаешь? Никому не охота работать с мусорщиком. Но вонючие мешки на улице по утрам раздражают всех. У Дели были проблемы с журналистом. Фабиан мне рассказал. Дели убила журналиста. Вот в чем была ее проблема, Рейс. В принципе, нам от этого ни горячо, ни холодно, но иногда... Иногда приходится убирать мусор. Рейс, наконец, решилась взглянуть Криста в глаза. Тот улыбался, видимо, довольный ее ответом. Ей хотелось рискнуть и спросить, кто стоит за смертью Дели, послушать, как он станет врать в ответ. Теперь Рейс не сомневалась. За убийством проститутки, как и за убийством журналиста, стоял отдел. Сам Криста. Но тут в дверь позвонили, и Криста, прихватив графины с вином, пошел открывать. Пришел Фабиан с женой Марибель и сыном Раулем. Мальчик сразу побежал вверх по лестнице к другим детям. «Как дела у моего крестника?» — поинтересовался Криста. «Отлично, пока он в хорошем настроении. Посмотрим, надолго ли это», — ответила мать. Фабиан занес на кухню мясо. «Рейс, пошли познакомлю тебя с Марибель». Марибель оказалась блондинкой лет 30. До рождения сына она явно была красавицей. Королева школьной дискотеки. Из тех, что носят самую короткую юбку, самую обтягивающую блузку и встречаются с самым классным парнем. Теперь она потолстела и подурнела. В носу пирсинг, на ногах слишком тесные леггинсы, руки от запястья до плеч покрыты татуировками. «Привет, Рейс. Муж рассказывал о тебе». Она подчеркнула слово «муж», как бы обозначая свою территорию. «А мне тебе?» — с улыбкой ответила Рейс. Вдруг с чердака, где играли дети, раздался визг. Фабиан и Криста кинулись наверх, Рейс за ними. Луисита, старший сын Криста, упал и разбил голову до крови. «Он дурачился, прыгал с одной кровати на другую», — рыдала его сестра. «Надо ехать в больницу». «Хочешь, я его отвезу?» — предложил Фабиан. «Нет, ты позаботься о гостях, ничего страшного. У вас еще мясо не остынет, как мы вернемся». Криста подхватил рыдающего сына. Вслед за Луисита заплакали остальные дети, напуганные пятнами крови на полу. «С Луисита все в порядке. Его сейчас так здорово зашьют, наложат шов в 1000 стежков. Знаете, каким крутым он будет?» — мгновенно нашелся Фабиан. «Да ладно». Один из сыновей Грегора уже улыбался сквозь слезы. «Моему папе как-то наложили 6 швов, а рана была еще больше», — сообщил второй. «Я думаю, ему пластырь наклеят, и все», — отозвалась старшая сестра Луисита. Рейс удивилась. Чтобы отвлечь и успокоить детей, Фабиану понадобилось меньше минуты. Вскоре он ушел, а они остались спокойно играть на чердаке. «Не знала, что ты так здорово умеешь обращаться с детьми». «У меня талант», — похвастался Фабиан. «Пора жарить мясо, а то народ с голоду помрет». Они пошли вниз, но, спустившись на этаж, Фабиан вдруг распахнул дверь в спальню Криста и Белен, втолкнул туда Рейс и начал целовать. «Не хочешь потрахаться в постели шефа?» «Фабиан, внизу твоя жена. И вообще, что происходит? Ты уже забыл, как боялся идти сюда?» «Наоборот, вспомнил, о чем мы говорили в машине, и вот результат». «Ну а что я могу поделать? Меня заводят, когда ты мне помогаешь. Когда ты поговоришь с Ринтера?» Рейс поцеловала Фабиана, и хотя он не хотел отпускать, ее осторожно отстранилась. «Иди, а я немного подожду, чтобы никто не видел, как мы спускаемся вместе. А то твоя жена закатит скандал». Когда Фабиан вышел, Рейс еще несколько секунд не могла прийти в себя. Ее влекло к Фабиану, и она уже жалела, что не согласилась на быстрый секс. Рейс глубоко вздохнула, огляделась по сторонам и заметила дверь, соединяющую спальню с кабинетом. В кабинете на столе стояли фотографии Криста с высокопоставленными людьми. Королем, мэром Мадрида, председателем правительства Мадридского автономного сообщества, несколькими министрами. Был здесь и снимок с шефом национальной полиции Гальвесом. Рейс проверила ящики стола. Все были забиты канцелярскими принадлежностями, и только один заперт на ключ. Она взломала замок скрепкой. Внутри лежали бумаги, на первый взгляд не представлявшие никакой ценности. И телефон. Некоторое время Рейс колебалась. Красть телефон рискованно, но другой возможности узнать побольше про дела отдела может и не представиться. Когда работаешь под прикрытием, приходится импровизировать. И потом. В доме полно людей. Как Криста узнает, что это она вскрыла секретный ящик? Успокаивая себя таким образом, Рейс решила забрать телефон. Теперь ей не терпелось изучить его содержимое. Она посмотрелась в зеркало и осталась довольна своим дерзким взглядом, а заодно и предприимчивостью. Утреннее недомогание прошло. Рейс взяла телефон и спустилась вниз, к остальным. Марибель злобно покосилась на нее, как будто догадывалась, чем Рейс собиралась заняться с ее мужем. Фабиан и Намбелла уже выкладывали мясо на решетку.